Часть третья. О чем говорили на вокзале следующий день. Ты заморашкин идиот! Я будто предчувствовал! Бросьте вы к черту ругаться! Это теперь не помога. Нам нужно одно. Дознаться, по каким они скрылись дорогам. Метель замела все следы. Пустяки! Мы следы отыщем! Не будем ставить громоздко вопрос, где лежат пути. Я знаю из нашего розыска ищейку, каких не найти. Это шанхайский китаец. Он коммунист и при том, под видом бродяги слоняясь, знает здесь каждый притон. Это, пожалуй, дело. Как зовут китайца? Уж не Лидзелихун? Он самый. О, про него много говорят теперь. Тогда Намах в наших лапах. Но я думаю, Намах тоже не из тетерь. Он чувствует самый тонкий запах. О том ведь нам очень важно поймать его не пустым. Нам нужно вернуть поклажу. Но золото может не с ним. Золото, конечно, не при нем. Но при слежке вернем и пропажу. Нужно всех их забрать живьем. Под кнутом они сами расскажут. Приволжский городок. Тайный притон с паролем «Авдотья, подними подол». Привет, тетки Дуне! Мое вам почтение, молодые люди! Дай-ка и нам по баночке клюнуть. А с перезябу-то легче, пожалуй, будет. Сейчас, мои дорогие, сейчас, мои хорошие! Холод зверский, но все-таки я люблю наши русские вьюги. Мне все равно, что вьюга, что дождь. У этой тетки спирт такой, что лучше во всей округе не найдешь. Сейчас, мои желанные, сейчас. Что за люди сидят здесь, сокол? Свои, голубчик, свои, сокол. Люди непростого рода, знатные, сударь. Я знаю их 2 года. Не беспокойтесь, у них язык на полке. Их ищут самих красные волки. Это дворяне Щербатов и Платов. Авдотья Петровна, вы бы нам на гитаре, вальс, невозвратное время. Или эту, ту, что вчера. Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло. Да, сердешные, это не жизнь, а сплошное безобразие. Я ведь тоже была дворянка здешняя и училась в первой городской гимназии. Спойте, спойте, Авдотья Петровна, спойте все, что было. Обождите, голубчики, дайте с посудой справиться. Пожалуйста, Авдотья Петровна. Нет, Америка, нет, Европе. Опи, опи, самый лучший опи. Шанго курил, деньги давал, сам любил, если бы не сотрадал. Эй, Ходя, давай 2 трубки. Деньги вперед, люди очень бедные. Твой шибко живет, мой очень бледный. Курить на кухню. На кухню так на кухню. Ну и народец здесь, а всех веревка плачет. Да-с. Если так говорить, то значит, в том числе и о нас. Разве ты себя считаешь негодяем? Я не считаю, но нас считают. Считала лисица ворон на дереве. Сегодня в газете... Что в газете? Пишут, что вы разгромили поезд, убили коменданта и красноармейца. За вами отправились в поиски. Говорят, что поймать надеются. Обещано 1000 червонцев с описанием ваших примет. Блондин, среднего роста, 28 лет. Ха-ха, Заморашкин не выдержал. Я говорил, что его нужно было прикончить. И дело с концом. Тогда ни одно рыло не знало, кто справился с мертвецом. Ты слишком кровожаден. Если б я видел, то этих двоих не позволил убить. Зачем? Кончим об этом. Два вопроса. Каких? Куда деть слитки и куда нам? Я сегодня в 12 в Киев. Паспорт у меня есть. Вас не знают, кто вы такие, потому оставайтесь здесь. Телеграмма, я дам вам знать, где я буду, в какие минуты. Обязательно 1025 на песок, закупить валюты. Пусть они поумерят прыть. Мы мозгами немного побольше. Остальное зарыть? Часть возьму я с собой, остальное пока зарыть. После можно отправить в Польшу. У меня созревает мысль о российском перевороте. Лишь бы только мы крепко сошлись, как до этого в нашей работе. Мне хочется вызвать тех, что на Марксе жреют, как янки. Мы посмотрим их храбрость и смех, когда двинутся наши танки.